Глава 19. Аккурат к моему возвращению в Питер с вот внезапно приехал великий князь Владимир Александрович, тот самый бывший глава гвардии, регент при молодом Николае, угодивший в опалу из-за неудачной женитьбы своего сына, еще до моего появления в этом милом времени. Грузный громогласный мужик с густыми бакенбардами а-ля Александр II сразу завладел вниманием семьи. И впервые мое положение при дворе по-настоящему пошатнулось. Никс осмотрел в рот дяди, сразу отменил кругосветное путешествие его кузена, Николая Николаевича. Сколько я боролся с ним, сколько нервов и сил потратил, и вот снова здорово. Бывшему командиру гвардии сразу была послана телеграмма. Аристократы зашевелились, группируются вокруг Большого Владимира. Ожили почти мертвые госсоветы и сенаты. Посыпались какие-то бессмысленные указы, распоряжения. Мою семью отселили из домашнего крыла, в царское село зачастил Герарди. Должность начальника дворцовой полиции все еще пустовала, и пошли слухи, что моего ненавистника вернут обратно. Петр Николаевич пытался сгладить, устроить ознакомительную встречу. Но Владимир Александрович проигнорировал попытки инженера. Более того, положение Петра Николаевича как главы гвардии оказалось под вопросом. Поступила информация, что гвардейцы готовят письмо-петицию на имя великого князя с просьбой обратно принять их под свою руку. Опять по царскому селу начал вороном нарезать круги Феофан в компании Антония. Митрополит агитировал против иоаннитов, предлагал разгромить общины по всей стране. Я так понимаю, заодно целили и в небесную Россию. Единственной моей удачей стало назначение Янжула министром финансов. Столыпин решил показать свою независимость от Владимира Александровича, назначил министра в пику. Но с самим Иваном Ивановичем состоялся непростой разговор. «Своего назначения я не добивался, милостивый государь», — грозно начал Янжул после того, как мы столкнулись с ним перед аудиенцией у Столыпина. «Плясать под вашу дудку не собираюсь». «Помилуй, Господи!» – перекрестился я. «Иван Иванович, и в мыслях не было указывать вам. Но, пожалуйста, прислушайтесь к умным людям, что писали эту записку». Я подал Янжелу документ, в котором мы со Щекиным пытались заткнуть самые очевидные дыры в финансовом законодательстве страны. Обязательные резервы кредитных организаций в Центральном банке, аналог системы страхования вкладов, ежегодный публичный аудит всех финансовых организаций с капиталом от 100 тысяч рублей, фьючерсы на зерно на питерской бирже. Последнее позволит крупным фермерским хозяйствам страховать риски неурожая. В этот же пункт я вписал систему госрезервов, склады с пшеницей и ячменем в основных сельскохозяйственных регионах страны. Продавать, когда зерно сильно дорожает, и покупать, когда дешевеет? Янжул быстро просмотрел документ. «Дельно, дельно. Не ожидал». «По рабочему вопросу. Вы и так все знаете», — развел руками я. «Карты, как говорится, в руки». «Работу фабричной инспекции и права профсоюзов расширим», — кивнул министр, дочитал документ. «Про немецкие кредиты не понял». «Сейчас самое время брать», — я почесал бороду. «Нет, сбрею. Устал от нее, сил нет». «И брать много». «Будет сближение с Германией, а значит, хорошие условия». Про то, что после начала войны кредиты можно будет не отдавать, я умолчал. «На что же брать? Под какие проекты?» «Два дела. Людишки мои говорят, что канал очень нужен. Соединить Белое море с Онежским озером. А також новый порт. Романов на Муроме. Незамерзающий». «Для вывоза зерна?» — мигом сообразил Янжул. «В идею проливов, значит, не верите». «Не верю. И более того, считаю вредной. И на сей счет даже сошелся в грудки с нашим послом в Париже». «Читал в газетах. Нелидов, конечно, зря настраивает царя». Министр тяжело вздохнул. «Идею портового города и железной дороги к ней целиком и полностью поддерживаю. Займусь сразу после назначения. Про кредиты и госрезервы поручу узнать и составить справки». «Работаем?» — я протянул Янжулу руку. Тот пожал ее и ответил: «Работаем». Встреча с Владимиром Александровичем все-таки состоялась. На стрельбище в царском селе. Во время соревнований на кубок «Лучший стрелок». Как оказалось, великий князь так и оставался августейшим председателем императорского общества размножения промысловых и охотничьих животных и правильной охоты. А самому августейшему никто почему-то не сообщил, что соревнования проводятся под эгидой небесников, да еще на приз, который оплатил лично Распутин. Вот он и приперся со всей своей свитой, официальной из адъютантов-секретарей и неофициальной из прихлебателей, гвардейских офицеров и прочей массовки. И всем кагалам ввалились в павильон при стрельбище, где как раз мы подводили итоги первого этапа. А павильончик маленький, толпой не способно, тесно. Кругом столы да таблицы, повернуться особо негде. А с князем человек 15 вперлось. Давка, как в трамвае. Только я от стола повернулся на шум входящих, как нас с великим князем нос к носу и притиснуло. Ну, не то чтобы прямо пузами столкнулись, но близко-близко. Итальянцам может на такой дистанции разговаривать в самый раз, а вот русским явно неудобно. И разорвать ее никак. У меня сзади стол, у князя свита. Да и пятиться перед мужиком ему нельзя, свои же не поймут. Потому он и начал с наезда. «Что здесь происходит?» «Стрельбы на кубок лучший стрелок, ваше императорское высочество», дипломатично поклонился я, пряча в бороде кривую усмешку. «Это гвардейское стрельбище. Почему здесь посторонние?» Дык мы тут с разрешения командующего гвардией Петра Николаевича, но говорить это напрямую, пожалуй, не стоит. Зачем подставлять хорошего человека? Тем более, что есть и другой ответ. «Стрельбище законным образом арендовано. Вот бумаги». Я подал лежавший на столе договор аренды, составленный по моему настоянию Варженевским. Как чуял, что пригодится. «Почему стрельбы проводятся без уведомления общества правильной охоты?» нашел к чему докопаться великий князь. Я с изумлением развел руками. «Так мы же не охотники, а глиняные тарелочки не промысловые животные. Так, балуемся?» «Безобразие! Выйдем, господа!» И вся толпень, гневно сверкая глазами, принялась сдавать назад. Впрочем, кое у кого взгляды были вовсе не гневные, а с затаенным весельем. Видимо, порадовал афронт Владимира Александровича. Да и то сказать, вся эта великокняжеская и около свора с рождения росла и жила в полном убеждении, что все вокруг должны на цирлах скакать. А крестьянин вообще должен шапку ломать и в лучшем случае гудеть что-нибудь верноподданическое. Никакого иного варианта взаимодействия с народом не предусматривалось. И на тебе. Недавний мужик, хоть в малом, да не отступил, поломал шаблон. Пока я выбрался наружу, гость подуспокоился, да и ближние, кто поумнее, насоветовали записать мероприятие себе в актив. Стреляют из охотничьих ружей? По имитации пернатой дичи? Безусловная заслуга императорского общества и лично его председателя, дорогого Владимира Александровича. Последовали вопросы, объяснения, притащили показать серебряный кубок, списки участников, 40 губерний. Не удержался, похвастался достижениями, дескать, некоторые бьют в цель не хуже, чем признанные армейские стрелки. Вот после этих роковых слов великий князь рявкнул сопровождению. «Пошлите за поручиком Давыдовым к полковнику Чернавину! Посмотрим, как не хуже!» Местный унтер в полголоса объяснил собравшимся. «Его превосходительство генерал-майор Чернавин, командир императорского стрелкового батальона, господин поручик Давыдов, лучший стрелок у него». Посыльный ускакал, а Владимир Александрович тем временем, мрачно хмыкая, наблюдал за стрельбой на стенде. А стреляли так себе, и задача была необычная. Да и недоброе вгустейшее внимание на участников давило. Мазали безбожно, пару раз умудрились даже в бруствер попасть, к вящей радости свитских. Великий князь повеселел, милостиво ручкой махнуть соизволил, повелев прекратить стрельбу, и поперся смотреть метательную машинку. Тоншайберфервер я заказал еще в Германии для образца. Ничего сложного в устройстве для пуска глиняных тарелочек не было. Направляющий да пружина с рычагом. Освоим, своих понаделаем. Дайте только заводы запустить. Тарелочки уже штампуем, несмотря на уверение производителя, что техника тонкая и может работать исключительно с его, производителя, фирменными тарелочками. Ага, знаем, плавали. Опасайтесь подделок и потому юзайте только наши приблуды, которые в 5 раз дороже. Ясное дело, поначалу самодельные тарелочки летали кое-как. Но потом гончары подобрали правильную консистенцию глиняной смеси, сделали деревянные формы, и пошло-поехало. Летают ничуть не хуже немецких. Некоторые даже предлагали ставить клеймо Небесной России и продавать. Но я такие поползновения пресек. Вы что, ироды, желаете, чтобы каждый мог в Небесную Россию из ружья жахнуть? Пока ихнее императорское высочество восхищалось чудом техники, немецкое же, не лапотное, я поговорил с Антипкой Стрельцовым, истинным русским самородком, лучшим стрелком в московской колонии. Парню всего 15 лет, но руки и глаз у него снайперские, да и фамилия не подкачала. 2-3 патрона на пристрелку и шмаляет из любого оружия не хуже мастеров. Прямо хоть на Олимпиаду посылай. Хм, может и вправду послать? Слушай, Антипка, сейчас приедет офицер, очень хороший стрелок. Вы будете стрелять по мишеням вместе. Начал я объяснять происходящее. Антипка только кивнул, ему лишь бы ружбайку в руки. Накачивать парня большой ответственностью я не стал, наоборот, постарался подать задачу как заурядную, чтобы зря не волновался. Через полчаса прикатила пролетка с Давыдовым. Он разумно решил доехать пассажиром, а не скакать и вздергивать организм перед огневым рубежом. Заинтересованные лица собрались за небольшим бруствером, отделявшим стенд с тарелочками от соседнего, где солдатики уже установили мишени на рубежах в 400, 800 и 1600 шагов, аккурат с градуировкой прицела. Те же солдатики притащили ящик с винтовками. На выбор. Прямо дуэль. Пальба из незнакомого оружия. Секунданты обговорили условия. 3 пристрелочных, дальше по 5 зачетных на каждую дальность. Для пристрелки поставили еще пару мишеней на 400 шагах. Владимир Александрович ободряюще кивнул поручику, тот привычно выхватил первую винтовку из ящика, взвесил ее, щелкнул туда-сюда затвором, проверил прицел и взял ее к ноге. Антипка с крайне серьезным видом повторил его манипуляции. Секунданты отвели обоих на рубеж, и по мановению великого князя началась пристрелка. М-да. Вовремя я с оптическим заводом подсуетился. С оптикой тут так себе. Хорошо, у нашего инструктора имелся цейсовский призматический бинокль, привезенный в качестве образца. У противной стороны тоже было бы странно, что у такого сонма военных не нашлось ни одного владельца такого полезного девайса. Остальные же таращились в бинокли, больше похожие на театральные. 3 пары выстрелов прогремели быстро. Наблюдатели с биноклями нашептали стрелкам поправки, и пошла потеха. Давыдов скупыми отточенными движениями управлялся с винтовкой, отчего невысокий Антипка на его фоне смотрелся с постоянными заминками смешно. Впрочем, смешки прекратились после перекрестной проверки мишеней и объявления результатов по 49 из 50 возможных. Антипка улыбался, а Владимир Александрович сурово супил брови, всем своим видом показывая Давыдову «не посрами». За бруствером, на соседнем поле, возобновились полеты тарелочек, треск ружей и радостные крики. Мы же перешли к мишеням на 800 шагов. 10 выстрелов, по 43 выбитых у каждого, но у Антипки 3 десятки, а у поручика 2. В свите зашептались, но примолкли после гневного взгляда патрона на всех и в особенности на Давыдова. «Зря, князенька, зря! Куда как хорошо на 600 метрах поручик отстрелялся!» А такое начальственное поведение только нервирует. Я же втихаря подмигнул Антипке и показал большой палец. На последней дистанции стреляли вдвое дольше. Поднимали планки прицелов вертикально, тщательно устраивались, пережидали пальбу по тарелочкам за бруствером, которую никто не догадался прекратить, что вызвало гримасу неудовольствия у августейшего гостя, неторопливо наводили. 3 попадания в щит у господина поручика — 4 у... — растерянно объявил наблюдатель. «Не может быть!» — взревел дядя императора. «Дай сюда!» Он без малого вырвал из рук офицера бинокль и резко, двигая им вправо-влево, осмотрел мишени. «Зачем нервничать? Прицельная стрельба на километр с лишним вообще дело весьма сомнительное, тем более из незнакомой винтовки, к тому же ни разу не спортивной, да без оптики». «Вообще не понимаю, чистая же случайность и прочие статистические погрешности». «Не может быть! Проверим сами! Бинокль без малого полетел в сторону, его подхватил адъютант. И с этими словами великий князь рванулся к мишеням, обгоняя замешкавшуюся свиту и разбрызгивая лужи, как Петр I на недавней картине Серова, пока кто-то из догнавших его доброхотов не подсказал идти по разделяющему стрельбище брустверу. Лучше бы он этого не делал. Стоило великому князю в два шага выскочить на гребень, как ветер задрал полу его шинели, а грянувший от соседей дуплет принес горсть дроби прямо в августейшую задницу. Чайка-менеджмент в чистом виде. Прилетел, наорал, скомкал мероприятие. Дальнейшую стрельбу пришлось прекратить, награждение проводить без особой помпы и только после окончания вселенского воя, паники и суматохи, сопровождавшей арест обалдевшего мужичка с двухстволкой, оказание первой помощи и эвакуацию высокопоставленного афедрона. Ну, да не было счастья, да несчастье помогло. Недели на две великий князь из игры выбыл, а там что-нибудь придумаю. За неделю до выборов мы еще больше ускорились. Во-первых, провели велопробег по Питеру. Уже у многих аристократических семей появились собственные велосипеды. Я вкинул через слово идею проехаться всем вместе по Невскому. Выбил у фон Лауница целых полдня. Перекрытие проспекта, оцепление, даже трибуны с ленточкой. Не то чтобы на скорость, но самых быстрых решили поощрить памятными призами. И принялся трястись. Ну а как будет типичная дождливая питерская погода? Все же пойдет на смарку. Не пошло. Было солнышко, даже без холодного ветра с Балтики. Пригожий осенний день, желтые листья на мостовой. Специально потребовал у дворников не убирать. Это же так приятно шуршать шинами, летящими листьями. Дополнительным бонусом на пробег прибыл инженер. Великий князь заявился не просто сам, а с дочкой Мариной и сыном Романом. Последний был просто реактивным ребенком 13 лет, который легко управлял велосипедом и чихать хотел на любые правила. Собственно, он и победил в нашем велопробеге. Надо ли говорить, что на трибуны он поднимался в специальном синем жилете с логотипом Небесной России, в которой была обряжена половина велопробега. Женской части общины пришлось, разумеется, не поспать пару ночей, вышивая все это, но дело того стоило. Фотки в газетах, были загляденья. Только этот велопробег нам принес по столице дополнительных процентов 5, а то и 8. Второе, чем мы ударили по массовому сознанию, и это тоже была новинка, итоговый концерт. В день голосования мы собрали массовый митинг с классической деревянной сценой, песнопениями и даже авиапролетом поручика Волконского над городом. Настоящий биплан, который, наконец, допилил Вуазен по классической схеме, тянул за собой длинную растяжку «Боже, храни Русь». Увы, ни Сенатскую, ни Дворцовую площадь нам не разрешили. Пришлось довольствоваться садом у Исаакия. Назло Феофану и компании, которые напрочь запретили всему клиру освещать наш митинг-концерт, на который, кстати, удалось выписать самого Шаляпина. Между своими зарубежными гастролями Федор оказался в России, и мне не без труда удалось его убедить спеть для народа в день выборов в Думу. «Григорий Ефимович», — отнекивался певец в Астории, — «ну зачем я вам? Власти же встанут на дыбы». «Это по что же?» Шаляпин замялся, вздохнул. «Я в 905 году давал концерты в поддержку бастующих. Некоторые превращались в митинги». «У нас власть добрая», — отмахнулся я. «Те дела уже забыты. Надо идти дальше». «У нас власть злопамятная», — ожесточился Федор, заматывая горло шарфом. «И вам еще все припомнят». «Почему же?» — удивился я. «А кто палача выслал из России?» Шаляпин подошел к окну, распахнул его. «Хорошо-то как». «Кого же вы имеете в виду?» — спросил я, догадываясь. «Я про Никника и его семеновцев, которые умучили в Москве тысячи обывателей, железнодорожников». «А про Александра Войлочникова поговорить не желаете?» — вспыхнул я. И тут же остыл. Внимательно посмотрел на Шаляпина. «Сколько ему? 30? В самом расцвете. Удастся ли переубедить?» «Это вы о ком?» «О казни помощника начальника московской сыскной полиции на глазах его детей и жены». «Он был из охранки». «Нет, не был. Войлочников не имел касательства к политическим делам. В стройной картине мира Шаляпина образовалась большая трещина. Туда я вбил еще несколько аргументов и все-таки убедил. Выступит. Без дубинушки, но, правда, и без Божий царя храни. Не настаивал. Зато исполнить течет река Волга, про которую Федор уже где-то слышал. «Настоящая русская песня», — восхищался Шаляпин. «Кто же автор? Не знаете?» «Хорошо, борода есть. А то было бы видно, как я покраснел. А так нет. Морда кирпичом, насупленный взгляд». Покачал головой. «Хорошо», — протянул великий бас. «Я согласен». Результаты выборов оказались ошеломительными. Небесники получили 182 мандата из 441 депутата Думы. Еще бы 40 мест, и мы взяли половину нового российского парламента. Больше всего потеряли правые. Они получили только 50 мандатов. Октябристы тоже значительно просели. Не добрали и 150 мест. Совсем мелкие фракции оказались у левых. РСДРП, трудовики, прогрессисты провели в Думу всего 30 человек. Но тут я не при делах. Столыпин так подкрутил выборное законодательство, что и следующую Думу будут называть помещичьей. Еще 52 депутата было у кадетов. Тоже потеряли. В трауре были и национальные движения. Мусульмане, польское коло и белорусско-литовская группа смогли получить лишь 26 представителей. Что любопытно, в Думе должно быть 445 депутатов, включая 4 членов от Великого княжества Финляндского, но они так и не были избраны из-за бойкота. «В России всего 3 сезона», — горевал капитан, пока мы с пробуксовкой ехали к Таврическому дворцу на открытие Третьей Думы. «Самый долгий — просто грязь. А еще грязь засохла и грязь замерзла». Ночью и правда слегка подморозило, но не так, чтобы дороги стали удобными для проезда. Какая-то каша из талого снега и воды. «Ничто», — подбодрил я Стольникова. «Вот сейчас мы примемся за Русь-матушку, засучив рукава. Замостим дороги, пустим железку по всем губерниям. И самолеты по всем городам», — хмыкнул капитан, зная мою любовь к авиации. В самой Думе я сначала провел собрание фракции. Многих, да что уж там скрывать, большинство депутатов я банально не знал. Пришлось знакомиться. Выборочно поднимал, узнавал, из какой губернии, из какого сословия. Больше всего было крестьян, потом шли мещане, в основном из иоаннитов. Эти предвыборную кампанию вели ответственно, выполняли все указания ЦК партии. Несколько купцов и промышленников, с десяток чиновников, в основном из земств. Настроения были восторженные. Половина новоявленных депутатов даже не ожидала, что пройдет в Думу. Многие срочно собирали деньги на билет в столицу с соседей и общин. И в этом, разумеется, я увидел недоработку партии. Пнул под столом Стольникова. «Разберемся», — мрачно цыкнул зубом капитан. «Поди уже и воровать из кассы начали. Велю устроить проверку». «Устрой», — покивал я. Повысил голос, привлекая внимание аудитории. «Содержание, получаемое депутатами, 4 с лишним тысячи рублей в год. Билеты и прочие расходы обязательно вернем». В зале собраний фракции раздался удивленный гул. 4 тысячи для многих были огромными, непредставимыми деньгами. В столице, если не шиковать, жить в общинных домах, ходить пешком, 50 рублей в месяц вполне недурно, 100 – очень прилично. «А уж 300!» После знакомства с фракцией собрались узким кругом. Вернадский, Булгаков, Муромцев, Шаховский. От капитала был Барушин, от толстовцев Горбунов-Посадов и бывший иоаннит Филимон Гостев. Позвали также пару важных, но не входящих в ЦК депутатов, Перцова и Шацких, так сказать, СМИ и работа с молодежью. Почти теневое правительство. Добавь разных силовиков и заезжай в зимний. «Я тут побродил по кулуарам», — первым начал Стольников. «Октябристы воду мутят. Есть там у них такой Балашов, бывший поручик. Помещик воротила 330 тысяч десятин в Киевской и Подольской губерниях. А еще...» «Никодим Николаевич», — мягко осадил капитана Булгаков, — «ближе к делу». «Да, так вот, этот Балашов якшается с Пуришкевичем и Шульгиным от правых. Хотят коалицию подписать и двинуть своего председателя на голосование. Кадетов тоже зовут. Оба-на! Знакомые все лица. Мой убийца Пуришкевич. А Шульгин войдет в историю не только своими знаменитыми мемуарами, но и тем, что примет отречение из рук Николая. На правящую коалицию у них голосов не хватит. Впрочем, раз так, то предлагаю наказать октябристов, решил я. Пустим их по боку. Подпишемся только с кадетами. Нам этого достаточно для большинства. Так уж считаю важным хорошие отношения с левыми и националами. Нос не воротим, работаем плотно. Народ покивал, тут же посыпались предложения по кандидатуре председателя. «Нет-нет», — помотал я головой, — «от нас вообще никого. Нужно кинуть кость кадетам». «Что, Милюкова?» «Нет, интриган нам в председателях не нужен. Предлагаю Головина. Во Второй Думе он показал себя хорошо, председателем был толковым и, как говорится в народе, на переправе коней не меняют. Кадеты будут довольны. Что еще надо?» «Да, вот что надо. Оба товарища председателя будут наши». «Владимир Иванович», — я повернулся к Вернадскому, — «вы готовы?» Дождавшись кивка, посмотрел на Булгакова. «Сергей Николаевич, очень прошу, не откажите. Мы должны выступить сплоченно». Философ повздыхал, но тоже согласился. Правда, после собрания потянул меня на приватный разговор. «Меня очень беспокоит наша... ваша... размолвка с православной церковью». «Вы про Феофана?» «И про Антония тоже. Эти иереи весьма популярны у паствы, имеют вес при дворе. Вы же, Григорий Ефимович, взялись уже проповеди составлять, не будучи даже духовной особой». «А чем вы?» «Не мир я принес, но меч». «Ах, об этом!» «Именно!» Булгаков пожевал губами, посмотрел на меня внимательно. «Я знаю, что все это вызвало сильное раздражение в церкви. Опять же, иоанниты. С ними-то что не так? Их сектантство вычищено, на причастие ходят». «Они не подчиняются церковной иерархии». «Денег не дают». «Пожертвований». «Да. И что тут скажешь? Может, правду?» «Сергей Николаевич, а вас, положа руку на сердце, устраивают дела в нашем православии? Не торопитесь отвечать. Подумайте. Вся эта спайка с государством, утрата авторитета в обществе, либеральных кругах», — сказал, как отрезал Булгаков. «Очень сомневаюсь. Я нынче в Сызрани был, слышал, что простой народ о попах говорит. Пьяницы, развратники, мздоимцы ни одну требу бесплатно не делают, денег хотят. Священникам тоже надо на что-то жить. Вы сами сказали, пожертвования, а не обязательная оплата. Грешников среди клира и правда много, но сатана там действует больше, где свято». «Сатана — это удобное слово для тех, у кого тьма в душе». Мы еще долго говорили с Булгаковым. Философ тонко чувствовал боль народа, но когда разговор возвращался к церкви, у него как будто шоры на глаза падали. «Да, тяжело с ним будет».